папа!» — прошептал я и застыл от потрясения. Но быстро пришел в себя и поплелся на мост. А там у одной из таверн приметил повозку Еремии, она как раз трогалась с места. Собрав остатки сил, я вспрыгнул на запятки. Коляска катила все быстрее и быстрее, а я оглянулся и увидел мамашу и зубодеров Люса. Мамаша рыдала и орала, а зубодер грозил мне вслед кулаком с досады. «Джо, я убил своего родного отца. Как бы он со мной ни обращался, как бы ни предал, все равно он такого не заслужил. Я ведь мог спасти его, а позволил ему потонуть. Нет, никогда я себе этого не прощу. С тех пор я каждую ночь вижу во сне убийство. Вижу, как поднимаются из-под воды пузыри, вижу бледное лицо тонущего отца. Каждую ночь я просыпаюсь от этих кошмаров». Джо отложил перо, заложил между исписанными страницами лист промокательной бумаги и закрыл книгу. По щекам Ладлоу градом катились слезы. «Я гнусный убийца, и никто больше!» — всхлипывал паренек. «Зачем вам брать меня с собой? Зачем я вам сдался?» «Ладлоу», — ласково сказал Джо, — «ты ведь убил отца ненарочно. Если бы ты задумал убийство заранее, ты бы придушил его, когда он спал хмельной, и не стал бы сопротивляться. А ты пожалел его. Откуда ты знаешь наверняка? Может быть, он и не потонул?» «Я столкнул его в реку Фодус. Вы что? Там же вода ядовитая. Оттуда еще никто живым не выбирался». «А вдруг его вытащили Флюс и твоя мать? Пока не вернешься в город, точно знать не будешь», — возразил Джо. «Что же касается меня, я с самого начала знал, что ты натворил, с первой ночи». «Знали?» — прохлюпал Ладлоу. «Как так?» «Да ведь с тех пор, как я тебя подобрал в Пагусе, ты и ночью не проспал спокойно. Все метался, бормотал, маялся», — спокойно объяснил Джо. «Я слышал и видел, как ты бродил по дому, стоял у окна, понимал, что тебе не спалось, и слышал, что ты бормочешь во сне. Не так уж трудно было понять, о чем речь. Поверь, твоя история еще не худшая из того, что попадает в черные книги. Но сейчас это не важно. Давай-ка подумаем о будущем и не будем больше ворошить прошлое». Ладлоу вытер нос, помолчал и спросил: «А у вас есть секрет, Джо?» Джо за беду улыбнулся. «Имеется. Он записан в самой первой из моих черных книг». «В которой?» — Ладлоу показал на заставленные полки. «Хм», — задумчиво хмыкнул Джо. «Ты лучше спроси мистера Джеллика. К тому же это было так давно, что, боюсь, и он не знает, на какой из полок та книга».